Эпилог. Джонни Уали. Алматы. Свиссотел Wellness Resort Алатау, Алматы. Август. Джонни элегантным движением отодвинул стул и помог маме сесть. Она зарумянилась от удовольствия и села лицом к залу. «Здесь так красиво», — тихо сказала мама, словно опасаясь кого-то обидеть. «И все вокруг так хорошо одеты». «Ты тоже выглядишь отлично», — заметил Джонни. И мужчины не могут удержаться от восхищения. «А это же твой друг, да?» — смутилась мама. «Такой забавный, но он больше расхваливал платье». «И сумочку», — уточнил Джонни. «Кана хороший парень, и это была искренняя похвала. Но учти, красивые вещи для него важнее лиц. В другой одежде может и не узнать». Мама осторожно взяла в руки меню и начала рассматривать описание блюд. Затем перевела взгляд на сына. «Я так рада, что ты меня сюда привез, но у тебя правда отпуск? На работе все хорошо? Ты боялся, что могут уволить?» «Ты была права. Как оказалось, Зарина не думала меня в чем-то винить. А Давлет сказал, что прибить меня пару раз хотел, но увольнять никогда не планировал. В итоге мне дали проект, финансирование и небольшой отпуск». «Как хорошо. А как дела у твоего друга?» «Снова кого-то ловит. И прислал мне подарок. Смотри». Джонни достал из кармана сложенный втрое планшет и развернул его. «Новейшая модель. На рынке появится только через пару месяцев. Ну, давай уже закажем что-нибудь, мы же празднуем». Он с улыбкой наблюдал, как мама посмотрела в меню, затем поняла намек и подняла глаза на сына. «Празднуем? Картина?» «Да», — засмеялся он, — «ты точно умнейшая на свете. Эксперты подтвердили, что это подлинник Сальвадора Дали». Не самая дорогая его картина, но после продажи сможешь переселиться в этот отель. «Так вот о каком сюрпризе ты говорил», — просияла мама. «Сынок, но тебе, наверное, эти деньги нужнее. Мне же много не надо. А тебе семью пора заводить. Вон как девушки смотрят». «Мама». «Взрослый, взрослый, помню». Легко отступилась мама, что грозила новой атакой в ближайшем будущем. «Но ты обещал все рассказать, когда приглашал сюда, помнишь?» Джонни обреченно кивнул и подозвал официанта. Быстро сделав заказ себе и маме, он отдал основное меню, но оставил вкладку с десертами. Когда они остались одни, он пригладил прическу и обвел рукой зал. Все началось как раз за этим столом. С брауни. Здесь он восхитительный.